Гоген вернулся в Понт-Авен, но через некоторое время снова приехал в Лепульдю с другим художником, голландцем Якобом Мейером де Ханом, который прошедшей зимой некоторое время жил у Тео ван Гога. Мейер де Хан, 1852-1895, голландский художник, работал в Понт-Авене, считается учеником Гогена. Маленький, горбатый, с головой ушедший в плечи, весь какой-то сплющенный, де Хан составлял странный контраст с Гогеном. Точно пытаясь еще подчеркнуть свою необычную внешность, он носил на голове красную феску зуавы. Были у де Хана и другие странности. Все крепкое, здоровое, крупное притягивало этого калеку с болезненным лицом. Он носил с собой тяжеленную Библию и писал необычайно длинными кистями натюрморты с преувеличенно крупными предметами. Де Хан происходил из еврейской семьи из Амстердама. Вместе с тремя младшими братьями он долгое время владел в этом городе бисквитной фабрикой. Все четверо были страстными любителями музыки. Под управлением Мейера де Хана они составили квартет, слава о котором быстро распространилась по Нидерландам. Они стяжали такую известность, что даже были приглашены дать концерт для королевы ее двора. Концерт доставил им величайшую радость, но положил конец их карьере. Сентиментальные молодые люди настолько высоко оценили оказанную им честь, что поклялись больше ни для кого не играть. Де Хан занимался также и живописью, и от этого искусства не отказался. Вначале он писал жанровые картины в духе Теннерса и портреты, но однажды на какой-то выставке он открыл для себя импрессионистов. Он был потрясен их искусством, решил учиться у новаторов и полностью посвятить себя живописи. Он уступил все права на фабрику своим братьям, которые с тех пор выплачивали ему ежемесячную ренту в 300 франков. Руководя де Ханом, Гоген продолжал свои собственные поиски. «Надеюсь, этой зимой вы получите от меня почти что нового Гогена», — писал он Бернару. «Говорю «почти», потому что все остается при мне, и я вовсе не намерен изобретать что-то новое. Я ищу другого, еще не открытой частицы самого себя». И в самом деле все оставалось при нем. Поиски Гогена только на поверхностный взгляд казались извилистыми. Он всегда шел к своим собственным истокам. Гоген подолгу простаивал в церквах перед распятиями, на которых деревянный Христос раскидывал худые негнущиеся руки, и никто не понимал так глубоко, как он, этот неверующий, священный порыв, вдохновлявший простые суровые души древних скульпторов. Здесь он приобщался к изначальному. «Варварство омолаживает меня. Любой ценой ему надо вырваться из Франции, из Европы, уехать в девственные края». Зуав Мелье рассказывал ему о Танкине. «До зимы Гоген поживет в Британии, и если к этому времени я смогу получить какое-нибудь место в Танкине», — писал он Бернару, — «поеду изучать аннамитов. Неуемная жажда неизвестного толкает меня на сумасбродные поступки». В середине августа Гоген остался без гроша в кармане. Он вернулся в Понт-Авен, и тут одно за другим написал несколько полотен, в которых мощно прозвучали тенденции, крепнувшие в его творчестве. На одной из этих картин «Распятие» низонская пьета высится среди дюн Лепульдю, точно языческий идол. В настоящее время «Распятие» находится в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе. На другой картине Гоген изобразил «Желтого Христа». В настоящее время находится в галерее искусств Олбрайта в Буффало, Соединенные Штаты Америки. Этого Христа он видел в маленькой часовне возле фермы Тремоло на холме, возвышающемся над Понт-Авеном. Деревянный сводчатый потолок этой сельской часовенки был синего цвета, стены выкрашены голубой краской.